Глава 7. Алхимик из замка Кока. Несмотря на строптивых лошадей, Жос сдержал слово. Путешествие их продлилось только 5 дней, и эти 5 дней прошли без происшествий. В редких деревнях, маленьких городках или просто у пастухов они за мелкие монетки доставали себе сыр, сухари из черной муки и молоко. У городка Лерма Катрин даже искупалась в речке. В городке на всех крышах сохли бесконечные бурдюки из козьей кожи. В реке вода была еще холодной, но погода неожиданно установилась и стала совсем летней. На смену резкому ветру и дождю пришла нежданная жара, которая сделала еще более непереносимым для молодой женщины отсутствие воды и возможности помыться. При одном только виде воды Катрин словно сорвалась с цепи. Она позволила Жосу совсем немного удалиться от города. Не заботясь о том, что ее кто-нибудь мог увидеть, едва дождавшись, когда по ее приказу Жос отвернется, она содрала с себя одежду и бросилась в воду. Ее тонкое тело только на миг блеснуло в лучах солнца и тут же исчезло в воде. Из всех купаний это показалось Катрин самым лучшим, хотя вода вовсе не была уж такой прозрачной. Она с наслаждением плавала, а потом нашла подходящий камень и тщательно потерла им тело. Она бы много дала в тот момент за кусочек чудесного благоуханного мыла, которое делалось когда-то в бургундской Фландрии специально для любовницы великого герцога Запада. Но, откровенно говоря, из прошлой жизни Катрин это была единственная вещь, о которой она сожалела. Однако теперь она смывала с себя тщательно грязь. Время от времени Катрин кидала взгляд на Жоса и на повозку. Бывший нищий бродяга так и сидел изваянием. Выпрямившись на скамейке, он упорно смотрел на уши лошадей, которые тоже воспользовались остановкой и щипали кустики жиденькой травы. Когда она посчитала себя достаточно чистой, Катрин вышла из воды и поспешно завернулась в рубашку. Ей не хотелось в такую жару надевать грубую мужскую одежду, к тому же очень грязную. После свежести речной воды потный запах одежды показался ей невыносимым. Порывшись в вещах, она достала платье из серой тонкой шерсти, чистую рубашку и чулки без дыр, и, отойдя подальше, все это надела. Когда она вернулась, обсохшая и причесанная, к повозке, то Жос не двинулся с места. Она не смогла удержаться от лукавого замечания. «Ну так что, Жос, свежая вода не соблазняет вас после стольких трудов и такой пыли?» «Я не люблю воду», — произнес Жос с таким мрачным тоном, что молодая женщина рассмеялась. «Да, пить ее не стоит, но очень приятно помыться. Почему вы не пошли за мной в воду?» Она задала вопрос со всей невинностью и очень удивилась, когда увидела, что Жос стал алого цвета. Он прочистил себе горло, чтобы наладить голос, и заявил: «Большое спасибо, дама Катрин, но эта вода меня никак не привлекает». «Да почему же?» «Потому». В какой-то момент он сомневался. Потом, глубоко вздохнув, словно человек, принявший решение, сказал: «Потому что я считаю ее опасной». «Опасной? И вы позволили мне в ней купаться?» — подтрунила над ним Катрин, которая забавлялась смущением парня. «Для вас-то она не опасна. Тогда я вас понимаю все меньше». Жос явно мучился, как под пыткой, и у него был вид, словно он сидел на раскаленном железе. Он упрямо глядел прямо перед собой, затем повернул голову, посмотрел прямо в глаза забавлявшейся Катрин и с большим достоинством заявил: «Дама Катрин, я всегда был разумным человеком, и это позволило мне до сих пор остаться живым и позволит еще, по крайней мере, я на это надеюсь, дожить до преклонного возраста. Я долго таскал свои стертые подошвы и пустой живот по мостовым Парижа. Когда я совсем умирал от голода, я избегал подходить к жарильням, где, издавая такой приятный аромат, румянились на огне прекрасные толстенькие каплуны, на которых я не мог даже позариться. Не знаю, хорошо ли я объяснился». «Совершенно ясно», — произнесла Катрин, опять залезая на сиденье рядом с ним. Она перестала улыбаться, и во взгляде, который она устремила на своего спутника, появилось нечто, походившее на уважение и дружбу. Потом она добавила совершенно нейтральным тоном: «Прошу вас, простите меня, Жос, мне вдруг очень захотелось подтрунить над вами». «Подтрунить надо мной? Или испытать меня?» «Может быть, и то, и другое», — искренне рассмеялась Катрин. «Но вы блестяще выдержали экзамен. Теперь едем?» и путь их продолжался в дружеском согласии. Готье лежал на соломе почти без сознания. Время от времени с ним случался припадок, который так пугал Катрин. В промежутках он не выходил из бесчувственного состояния, очень беспокоившего его друзей, потому что теперь он не мог есть. Его приходилось кормить как ребенка. Вечером, в последний их переход, Катрин со слезами на глазах спросила у Жоса: «Если наш путь затянется, мы не довезем Готье до мавританского врача?» «Завтра, ближе к закату солнца», — пообещал ей Жос, — «мы увидим башни города Кока». Так и случилось. На следующий день, когда в золоте и пурпуре роскошного заката солнце стало клониться к горизонту, Катрин увидела сказочный замок архиепископа Севильи. На миг у нее перехватило дыхание. Из красной глинистой почвы, словно вырвавшись из недр земли, возникла каменная крепость, вся в кровавых закатных бликах. Это напоминало дворец из «Тысячи и одной ночи». Фантастическая жемчужина мавританско-христианского искусства, рожденная в первые годы 15-го столетия ностальгическим гением мавританского архитектора-узника, замок Кока на светло-ультрамариновом фоне неба вставал лесом башенок, походивших на трубы органа, между толстыми кирпичными башнями и за высокими сарацинскими зубцами, которые с таким неожиданным изяществом украшали и облегчали на двойном ряду обводных стен его массивную квадратную главную башню Донжон. Замок Кока скорее выглядел дворцом эмира, нежели жилищем христианского епископа, и великолепие его архитектурных красот нисколько не снижало впечатление угрозы и вызова, гордо брошенным их лощине, над которой он возвышался. С другой стороны, замок примыкал к плато, но, однако, и там, вокруг него, шел глубокий ров. Не произнося ни слова, Катрин и Жос любовались красным чудом, которое так нежданно-негаданно оказалось целью их путешествия. Ненадолго тревога сжала сердце Катрин. Бог знает, почему в этот момент она увидела себя совсем в другом месте и под другим небом. Она представила себе, что смотрит на другую крепость, менее причудливую, но более грозную. Может быть, на другой замок с черными гладкими стенами и головокружительной высоты башнями. Видно, странная репутация Алонсо де Фонсека навеяла ей теперь перед замком Кока воспоминания о замке господина Синей Бороды, великолепном и ужасном Шантосе, где ей пришлось столько выстрадать. В Кока ей нечего было бояться. Она шла сюда только за тем, чтобы попросить помощи для раненого. И однако, оказавшись у замка, она засомневалась, словно смутная угроза вдруг возникла перед ней. Жос посмотрел вопросительно. «Ну так что? Пойдем туда попытать счастье?» Она вскинула плечами, как бы стараясь освободиться от надоевшей тяжести. «У нас нет выбора. Разве есть способ поступить по-другому?» «Правильно. Нет». И без прочих комментариев Жос пустил лошадей в направлении арки узких ворот, совсем узких в стрельчатом арабском своде, который служил им обрамлением. Два неподвижных охранника стояли на страже. Они прекрасно вписывались в тишину пустынного плато, добавляя свою лепту в создавшееся впечатление некоего миража. Только хоругвь на донжоне, который мягко трепал слабый вечерний ветер, имела вид чего-то живого. К великому удивлению Катрин и Жосса, солдаты так и не двинулись, когда повозка приблизилась к ним. И когда Жос на самом своем лучшем испанском языке сообщил, что благородная дама Катрин де Монсальви желает повидаться с его преосвященством, архиепископом Севильи, они ограничились кивком головы, давая тем самым знак и ехать до парадного двора, удивительное и красочное убранство которого путники уже могли заметить, глядя из-за ворот. «Да, замок очень плохо защищен», — прошептала Жос сквозь зубы. «Еще посмотрим», — произнесла молодая женщина. «Помните, как испугался тот крестьянин, у которого мы спросили дорогу час тому назад? Прислушайтесь к тишине в замке, и в деревне так тихо, будто она вымерла. Думаю, те вещи, вроде порчи, сглазу и так далее, которые рассказывают о замке, защищают его несравненно лучше, чем оружие и армия. и я спрашиваю себя, идем ли мы к Божьему человеку или к дьяволу во плоти. Тяжелая атмосфера, царившая в этих стенах, действовала на Катрин больше, чем ей того хотелось. Но Жоз, видимо, был далек от такого рода страхов и опасений. «Мы зашли уже далеко», — прорычал он, — «и я думаю, что мы, собственно, немного потеряем, если пойдем туда и посмотрим». Епископ Алонсо де Фонсека был таким же странным, как и его замок, но значительно менее красивым. Маленький, худощавый, согбенный, он весьма походил на растение, которое нерадивый садовник забывает поливать. Его бледные кожи и глаза с красными веками говорили о том, что он редко видит солнце и что ночные бдения входят в его привычки. Редкие черные волосы, жалкая бороденка, а в довершении всего нервный тик — вот его довольно точный портрет. Это бесконечное подергивание головы было неприятно как для его собеседников, так и для него самого. Через 10 минут у Катрин возникло злое желание его передразнить. Но у епископа были красивейшие в мире руки, а низкий мягкий голос, как темный бархат, обладал колдовской силой. Он без видимого удивления принял эту знатную даму-путницу, хотя повозка и внешний вид так мало соответствовали ее громкому имени и титулу. Он даже проявил явное любопытство. Во время долгого и трудного путешествия было вполне естественным попросить гостеприимства в замке или в монастыре, а гостеприимство севильского епископа было легендарным. Интерес проснулся в нем, когда Катрин заговорила о Готье и о лечении, которое она рассчитывала получить в Кока. Но не только интерес, а и осторожность. «Кто же вам сказал, дочь моя, что у меня служит врач из неверных? И как могли вы поверить, что епископ может привечать под своей крышей? В этом нет ничего удивительного, ваше преосвященство», — сразу остановила его Катрин. «Когда-то в Бургундии у меня самой жил великий врач из Кордовы. Он был мне скорее другом, чем слугой. А дорогу к вам указал мне смотритель строительных работ в Бургосе». «А метр Ганс из Кельна, большой художник и мудрый человек. Но расскажите мне немного о том мавританском враче, который был у вас. Как его зовут? Его звали Абу Аль-Хейр». Фонсека слегка присвистнул, и Катрина радостно убедилась в широкой известности ее друга. «Вы его знаете?» — спросила она. «Все хоть сколько-нибудь просвещенные умы слышали об Абуль-Аль-Хейре, личном враче, друге и советнике гренадского калифа. Боюсь, мой собственный врач, однако, очень умелый, не сравнится с ним. И я, к тому же, удивляюсь, что привело вас сюда, вместо того, чтобы идти прямо к Абу-Аль-Хейру. Дорога длинная до Гренады, а мой слуга очень болен, монсеньор. Я ведь не знаю, сможем ли мы проникнуть в королевство Гренады». На это нечего возразить. Сойдя со своего высокого сиденья, с величавой высоты которого он принимал молодую женщину, дон Алонсо сухо щелкнул пальцами, и тут же из-за его кресла появилась высокая и тонкая фигура пажа. «Томас», — сказал ему архиепископ, — «во дворе стоит повозка, в которой лежит раненый человек. Ты прикажешь снять его и, по возможности, очень осторожно принести к Хамзе. Пусть он его осмотрит. Я сам зайду через несколько минут узнать, что там с ним. Потом проследи, чтобы дама де Монсалви и ее оруженосец были устроены с достаточным почетом. Пойдемте, благородные дамы, пока все это будет делаться, мы с вами отужинаем». С обходительностью, которой позавидовал бы любой мирской принц, дон Алонсо предложил руку Катрин, чтобы отвести ее к столу. Она покраснела за свой вид, так как разница в ее собственных одеждах, более чем простеньких и достаточно пропыленных, и пурпурной с лазоревым парчой, в которую был облачен архиепископ, слишком бросалась в глаза. «Я недостойна сидеть напротив вас, монсеньор», — извинилась она. «Когда у человека такие глаза, как у вас, моя дорогая, он всегда достоин занять место даже за императорским столом. Более того, вы, конечно, найдете здесь более достойную вас одежду. После того, как вы проехали столько лье по нашим мерзким дорогам, вы, я думаю, просто умираете от голода. Вас срочно нужно накормить», — заключил епископ, улыбаясь. Катрин возвратила ему улыбку и согласилась, наконец, принять протянутую ей руку. Катрин была счастлива повернуться спиной к Томасу, пажу, вид которого привел ее в стеснение с той минуты, как он появился из-за кресла и вышел на свет. Не то чтобы он был уродлив. Это был мальчик 14-15 лет, чьи черты лица были благородны и правильны. Но в матовой бледности его чела и в худобе его длинной фигуры, одетой в черные, виделось нечто изголодавшееся и в то же время непреклонное. А что касалось его взгляда, Катрин признавалась себе, что он был до крайности непристойным. У существа его возраста редко можно было такое встретить. Ледяные голубые глаза под немигающими веками горели труднопереносимым огнем фанатика. Наконец, этот похоронного вида силуэт не вписывался в уютную и роскошную обстановку замка. Проходя с Доном Алонсо вдоль узкой галереи из ажурного резного мрамора, которая выходила на большой двор, она не смогла удержаться от замечаний. «Дозволите ли сказать, ваше преосвященство, что ваш паж вам не подходит? Он совсем не соответствует тому великолепию, что вас окружает», — произнесла она, показывая на блистательный двор, весь в мавританских арках и на покрытые сиявшими изразцами стены. «Да я его и не держу», — вздохнул епископ. «Томас — это мальчик из высокородной семьи, душа непреклонная и жесткая. Он полностью посвятил себя Богу. Я очень боюсь, что он достаточно сурово осуждает мой образ жизни и мое окружение. Наука и красота его не интересуют, тогда как именно они для меня — основа жизни. Он ненавидит мавров больше, чем самого мессира сатану, думаю так. Я же ценю их гений. Почему же в таком случае вы взяли его к себе? Его отец — мой старинный друг. Он надеялся, что от меня молодой Томас воспримет более терпимое отношение к религии, чем то, что он себе успел составить. Но, боюсь, мне не удалось его переубедить. Он не осмеливается просить меня отпустить его. Между тем, мне известно, что он горит желанием уйти в Сеговийский монастырь к доминиканцам, и я не стану, конечно, тянуть с тем, чтобы удовлетворить его желание. Он здесь всего 3 месяца. Когда пройдет 6, я его отошлю от себя. У него действительно слишком похоронный вид». На миг, перед тем, как войти в зал, где подавался ужин, Катрин опять заметила черную фигуру пажа, стоявшего посреди двора около повозки, отдавая приказание целому взводу слуг. Она вздрогнула при воспоминании о его ледяном взгляде, тяжелом и презрительном, с которым этот мальчик посмотрел на нее. «Как же его зовут?» — не удержалась от вопроса Катрин. «Томас де Торквемеда, его семья из Вальядолида. Но забудьте о нем и пройдем к столу, моя дорогая». Давно уже Катрин не ела такой вкусной пищи. Видимо, в кладовых архиепископа хранилось много запасов, и его повара знали все тонкости западной и некие прелести восточной кухни. Живительные благоуханные вина, которые производились в епископском владении, сопровождали кушанье праздничного стола, составленного из блюд разной рыбы и мяса крупной дичи и закончившегося множеством медовых пирожных. Армия слуг в шелковых красных тюрбанах обслуживала стол, и когда трапеза подошла к концу, Катрин забыла об усталости. «Теперь как раз стоит повидаться с Хамзой», — сказал Дон Алонсо, вставая. Она с поспешностью пошла за ним через огромные роскошные залы, по длинным и прохладным коридорам и дворам замка до главной башни донжона. Но обильный ужин, терпкое вино сделали свое дело, и ей трудновато было подняться по лестнице мощной башни, на самом верху которой Дон Алонсо поселил своего драгоценного врача. «Камза изучает также и небесные светила», — признался он Катрин, «поэтому, естественно, было поселить его повыше, чтобы он был ближе к звездам». И действительно, комната, в которую Дон Алонсо вошел, ведя за собой Катрин, выходила прямо в небо. Длинный вырез в потолке открывал темно-синий свод, усеянный звездами. Странные инструменты были разложены на большом сундуке из черного дерева. Но Катрин не остановила на них взгляда. Ее не заинтересовали и банки, склянки, реторты, пыльные пергаменты, свертки с травами и варварские инструменты. Она видела только одно — длинный мраморный стол, на котором лежал Готье, привязанный крепкими кожаными ремнями. Стоя около него, человек, одетый в белое и с белым же тюрбаном на голове, брил ему голову тонким лезвием, которое искрилось на свету многих десятков толстых желтых свечей. Жар от них шел тягостный, запах нагретого воска был тошнотворным. Но Катрин интересовал только врач. Она едва приметила Жосса у другого конца стола. У Мавра Хамзы был внушительный вид, высокий, с крупным телом и с той же шелковистой белой бородой, которой Катрин так часто любовалась у своего друга Абу Аль-Хейра. В снежно-белой одежде и со значительным видом он походил на пророка. Но двигавшиеся у головы Готье руки были невероятно маленькими и тонкими, настоящие когти птицы-хищника, вцепившиеся в тело побежденного и немощного другого хищника. Их ловкость завораживала. Хамза не оставил своего занятия. Коротким кивком головы поклонился дому Алонсо и молодой женщине, на которую бросил быстрый и безразличный взгляд. Между тем Катрин с беспокойством смотрела на разложенные инструменты, блестевшие около тагана, полного раскаленных углей. А дон Алонсо и Хамза обменялись быстрым диалогом, из которого епископ перевел главное. «Болезнь этого человека происходит от его раны на голове. Посмотрите сами, вот в этом месте черепная стенка проломлена и давит на мозг. Он действительно показывал на рану в черепе, теперь вычищенную и хорошо видную на оголенной распухшей коже. Кровянистая впадина была очень четко видна. Так он погиб?» — пролепетала Катрин. «Хамза ловкой», — улыбаясь, заверил ее дон Алонсо. «Он уже оперировал такие раны. Что же с ним сделают?» К великому удивлению Катрин, сам врач на почти безупречном французском языке объяснил ей. «При помощи вот этого трепана», — заявил Хамза, показывая на некий коловорот, конец которого был заострен в форме стрелы, «я выпилю черепную коробку вокруг этой вмятины так, чтобы мне удалось снять эту поврежденную часть наподобие маленькой тюбетейки. Таким образом, под ней я увижу травму, которую нанесли мозгу, и, может быть, смогу поставить на место, восстановить в должном виде затронутые кости. Если этого не удастся, нужно будет положиться на милость всемогущего. Но при этом потечет кровь, и картина эта не для женских глаз. Лучше тебе удалиться», — заключил он, быстро взглянув на молодую женщину. Катрин оцепенела и сжала кулаки. «А если я предпочту остаться?» «Ты можешь потерять сознание, а мне от этого легче не станет. По мне лучше уходи», — настаивал он мягко, но твердо. «Этот человек мой друг, и ему предстоит вынести ужасную пытку под твоим ножом. Я могла бы тебе помогать. Ты думаешь, он будет мучиться? Думаешь? Смотри, как он хорошо спит». Действительно, хоть ремни и удерживали его, Готье спал, как ребенок, не шевеля даже мизинцем. Он очнется под ножом. Во сне, которым он заснул, он плевать хотел на нож или на огонь. Он спит не потому, что я дал ему снотворного, а потому, что я приказал ему спать. И он не проснется, прежде чем я дам ему приказ проснуться.